Впереди виднелась маленькая улочка. «Вижу, вижу, не слепой», — ответил Брандт и резко затормозил. Затем они немного проехали по улице. В свете фар изумрудно темнела трава на коротко подстриженных газонах. «Его дом в конце», — сказал Сидней, выключая зажигание. «Оставим машину здесь». Он повернулся к Джорджу. Злобное выражение на лице его испугало Фразера. «Мы войдем вместе», — приказал он. «Если он вздумает орать, ты, Кора, отдашь пушку Джорджу. Фразер, слушайте внимательно. Вы подойдете к нему и сунете пистолет под ребра, понятно? Вы должны нагнать на него страху. Действуйте жестко и безжалостно. Говорить ничего не надо. Это я беру на себя. Как только Кора передаст вам пушку, подходите к нему. Ну, да вы поняли, не стоит повторять. И тогда мы примемся за дело». Джордж облизнул пересохшие губы. «Одну минуточку». Кора ласково погладила его колено. Она знала, как держать его в руках, как кошка, которая то ластится, то выпускает коготки. Все умные, мужественные слова, которые он хотел произнести, комком застряли у него в горле. «Что?» — спросил Брандт. «Ничего, ничего», — сказала Кора. «Все окей. Итак, идем. Не делайте никаких глупостей. Дело очень серьезное». Брандт вылез из машины. Кора, на мгновение прижавшись к Джорджу, всем телом поцеловала его. Он потерял голову, но девушка оттолкнула его и позвала: «Идем же, Джордж». Погода портилась. Воздух был влажным, дышать было тяжело. Вдали слышались раскаты грома, небо затягивали свинцовые дождевые тучи. Из темноты возник Брандт. «Все в порядке», — тихо сказал он. «Бриспин один». Они прошли через садовую калитку к маленькому коттеджу. Одно из освещенных окон было открыто, все трое застыли. Вдруг над их головой прогрохотал гром. Джордж присел от страха, его ногти вонзились в ладонь Коры. Они осторожно приблизились к окну. Бриспин в светло-голубом халате сидел за столом и писал. Во рту дымилась сигарета, рядом с ним на столе лежал открытый кейс, полный денежных купюр. Вид такого количества денег нагнал на Джорджа еще больше страху, чем идея отомстить Бриспину. Фразер мельком взглянул на Брандта. В голубоватом свете вспыхнувшей молнии он с трудом узнал своего компаньона, настолько изменилось его лицо. Снова ударил гром. Капли дождя застучали по листве, охладили горящие щеки Джорджа. Брандт стучал в дверь. Кора потянула Джорджа за собой. Он шел как во сне. Джордж не помнил, как они вошли в коттедж, как навстречу им поднялся Гриспин, позеленевший от страха. «Хелло, Гриспин! Долго же пришлось мне ждать этой встречи!» Гриспин, расширившимися от ненависти и ужаса глазами, глядел на непрошенных гостей, не находя слов. «А я захватил с собой плетку», — издевательски сказала Кора. Она вынула плеть и положила ее на стол. «С этого мы и начнем», — объявил Брандт. Но тут Кора расстегнула молнию на своей сумке и передала Джорджу пистолет. Бриспин, как завороженный, уставился на Людер, и что-то сдвинулось в психике Джорджа. Страх его улетучился. Он представил себя Джеком-потрошителем, мстителем, мафиози из клана Аль Капоне. Словом, он обрел свою мечту и ипостась. Пушка придала ему мужество и отчаяние. Терять ему было нечего. И он пошел ва-банк, вспомнив, как издевался над любимой девушкой этот фланелевый супермен. Как приятно теперь было видеть его перекошенную страхом физиономию. «Руки вверх!» — стальным голосом приказал Джордж, тыча пистолетом под ребра Гриспину. И вдруг ослепительная вспышка озарила комнату. Раскат грома вдруг слился с грохотом выстрела. По комнате поплыл дым, запахло порохом. Джордж почувствовал, как его рука резко дернулась назад. Он выронил пистолет. Раздался крик Коры. Как в тумане Джордж увидел на стене, у которой только что стоял Гриспин, темное расползающееся пятно. Он медленно перевел взгляд вниз. У его ног распластался Гриспин. «Ну, хорошо», — подумал он, ничего не соображая. «Все это уже происходило в твоих видениях сотни раз. Все это лишь во сне. Сейчас ты проснешься, и все будет окей». Кто-то тряс его за плечо и кричал резким голосом: «Дурак! Дурак!» Свет померк в его глазах. Его охватило состояние безразличия, очень хотелось спать. Это был шок. Затем он услышал, как Кора, чеканя слова, произнесла отчужденно: «Ты убил его. Мы не хотим иметь ничего общего с убийством. Мы не приказывали тебе убивать его. Ты должен был только напугать Гриспина». Джордж переводил взгляд с ее лица на лицо ее брата. «Господи, как же так? До него начало доходить то, что он натворил. Нет, нет», — в отчаянии прошептал он, — «пистолет не был заряжен, я его не заряжал». Оба они смотрели на него безжалостно, осуждающе. «Вы заблуждаетесь. Вы зарядили его», — отрывисто произнес Сидней. «Мы не желаем иметь с вами ничего общего. Мы не убийцы». Джордж был в ужасе. Неужели и Кора предала его? «Кора», — сказал он, — «я не стрелял. Пистолет же не был заряжен. Я могу это доказать. Патроны лежат дома, 25 штук. Они все там. Я до них не дотрагивался. Понимаешь, я до них не дотрагивался». Ее рот скривила гримаса отвращения. «Ты дурак!» — закричала она. «Я ненавижу тебя. Посмотри, что ты натворил. Не пытайся попадаться мне на глаза». И она ударила его кулаком в лицо. Брат и сестра ушли, оставив его одного. Джордж снова посмотрел на распростертого на полу человека, которого он убил. Не отдавая отчета в своих действиях, он нагнулся и поднял пистолет. От него пахло порохом. Джордж осмотрел свой люгер. Кто-то снял предохранитель. Он нажал на него, раздался металлический щелчок. Напрягши память, он вспомнил, когда Кора передавала ему пистолет, он слышал такой же щелчок. Неужели она сняла пистолет с предохранителя? Он не мог в это поверить. Его палец коснулся спускового крючка. Спуск тут же среагировал. Трижды он нажимал на курок, прежде чем до него дошло, что кто-то регулировал механизм. Но он был в таком состоянии, что не смог трезво оценить этот факт. Струи дождя силой хлестали в распахнутое окно, играя шторами. Гроза неистовствовала. Джордж, как во сне, слышал шум удаляющегося автомобиля. Взгляд его упал на стол, и он с удивлением обнаружил, что кейс с деньгами исчез. Глава 13. Джордж открыл глаза. В комнате еще царил полумрак. Серый утренний рассвет проникал сквозь щели и жалюзи. Тело его ныло, будто он всю ночь разгружал уголь. Однако сознание было ясным, как никогда. Он поднял голову и посмотрел на часы, 5:30. Он откинулся на подушке и уставился в потолок. Растущее беспокойство сжимало сердце, но нет, он не должен поддаваться панике. Надо все тщательно обдумать. Он должен найти выход из этого ужасного положения. Однако неумение сосредоточиться и спокойно прокрутить в голове все перипетии, в который он оказался втянутым, мешало ему. Мешало и взвинчивало состояние. Нервы были на пределе. Он никогда еще не убивал человека. Едва он закрыл глаза, как тут же вновь явился перед ним труп Гриспина в залитом кровью халате. Джордж подскочил на кровати, вцепившись пальцами в одеяло. «Нет», — сказал он сам себе, — «так не пойдет», — и заставил себя вновь лечь. Необходимо было найти выход из того переплета, в который он попал. Самое простое — это, конечно, пойти в полицию и все на чистоту выложить. Он может доказать, что это был просто несчастный случай. Патрон должен был находиться в патроннике. Джордж наморщил лоб, ведь он несколько раз нажимал на курок, и выстрела не было. Да, но как попал патрон в патронник? У него было 25 патронов, и он никогда не вставлял ни одной пули в магазин. Услышав грохот выстрела, он ведь даже не понял того, что именно из его люгера вылетела смертоносная пуля. Да, конечно. Он, наставив пушку на Гриспина, не отдавал отчета в своих действиях. Его занесло, но даже в том состоянии он не мог спустить курок. Вот в чем дело. Значит, кто-то отладил тугой спуск и зарядил пистолет. Это единственное объяснение. Он смог бы это доказать в полиции, не называя имен. Ему надо только предъявить коробку с патронами, и каждый убедится, что они все на месте. Джордж вскочил с кровати и лихорадочно стал рыться в комоде, швыряя рубашки на пол. Вот и коробка. Он открыл крышку. Боже, одного патрона не хватало. Обессиленный он бросился ничком на кровать и зарыдал. Сомнений не было. Брандт или Кора. Разумом он постигал, что одного патрона не будет на месте. Но все же надеялся на то, что это ошибка, что этого не может быть. Прошло немало времени, прежде чем он обрел ясность мышления. Пропал один из патронов, принадлежащих ему, и люгер оказался заряженным. Каким образом? Кто это мог сделать? Сидней. Да, он мог взять патрон из коробки, когда Джордж вышел в ванную побриться. Затем, когда Кора увела Джорджа в кино, Брандт мог отрегулировать спуск, дослать патрон в патронник. Да, разумеется, Кора обо всем знала. Более того, она была соучастницей. Именно поэтому она настаивала, чтобы Джордж оставил пистолет дома. После их ухода Брандт все и проделал. И вот почему Кора сама взяла пистолет и положила его в сумку, чтобы передать его Джорджу в самый последний момент. И тогда-то она сняла его с предохранителя. Теперь он отчетливо вспомнил металлический щелчок, когда она сунула ему пистолет. Все свидетельствовало о том, что убийство Гриспина было тщательно продумано братом и сестрой. Боже, как он был слеп! Он потерял голову из-за этой девицы. Но ведь у него были дурные предчувствия, и он порой понимал, что его втягивают в какую-то опасную игру, и как же он был наивен и доверчив. Он закурил и успокоился. Железная логика, вот чего ему не хватало. Так, я должен прокрутить все с самого начала. Так, первое. Звонок Брандта. На Мортимер-стрит находится клуб, но в нем нет телефона, иначе я сам бы позвонил. Не могли бы вы передать сообщение для моей сестры? Но в Джо-клубе был телефон. Я сам его видел. Значит, Брандт заведомо врал, чтобы направить меня в этот клуб. —